Как быстро, как стремительно времечко летит. Кажется, вчера-позавчера вот здесь за огородами играли эти мальчики в войну. Окопы рыли, песчаный дым летел во время боя. Земляные, островою перемешанные снаряды шумно пролетали. Автоматные и пулеметные очереди сотрясали мокрые губенки. Воображаемые пули свистели кругом, воробьями чирикали по оврагам, по балкам. Взрывались деревянные гранаты, от которых, слава богу, ни цветок, ни мотылек не пострадал. И только кровь порою проливалась не понарошку. Мальчишеская кровь конопатых командиров, сопленосых героев, вполне серьезно, грозно играющих в войну. «Мать моя родина!» – изумленно думал Стародубцев, рассматривая непрошенных гостей, как быстро они выросли. Да, еще вчера как будто приемный сын Николик в войну играл вот с этим большелобым Тимкой Рассохиным, который любил приезжать в Миролюбиху гостить у бабки. А сегодня Тимофей, после окончания института, редактор районной газеты, обстоятельный, солидный парень, из которого уже проступили черты породистого, крепкого мужчины. В Миролюбиху тем далеким осенним утром Тимофей приехал не один. С ним была краснощекая, стройненькая Надя Зимина, еще не обстрелянная в делах журналистики, полная задора и огня. И Надю эту помнил Стародубцев, когда она еще под стол пешком ходила, сверкая голым задом и цветом и размером, похожим на апельсин, продольно треснутый посередине. И называла она себя тогда не Надя, Нада. Вот как раз ее, Надежду, Наду, слегка смущенную красавицу, в первую очередь увидел Стародубцев, когда спустился с чердака и пошел, открыл калитку. А спустился он тогда на полусогнутых, едва-едва шагал, за минуту до этого едва не учинивший смертоубийство над собой. Спасло только то, что пистолет по рассеянности оказался на предохранителе. В глазах было темно еще, только пятна света букетами плавали, как в День Победы, когда школьники окружали его, цветами задаривали. Во рту привкус меди, губу прикусил перед выстрелом, а на виске у него, на правой стороне, еще виднелся крохотный кружок. Так он сильно в кожу вдавил проклятый ствол пистолета, который только случайно не ахнул, голову на куски не разнес. Вот было бы дело сейчас. Два этих краснощеких жизнерадостных гостя, они бы сразу побежали, полезли на чердак, а там мозги пришлось бы соскребать. В первую минуту, когда хозяин оказался на дворе перед гостями, он руками разводил, точно слепой, точно воздух пробовал на ощупь. «А кто тут? Гости? Худо вижу. Генерала пива у меня». «Гемералопия», — уточнил Тимофей. Сразу было понятно, сын доктора. «Вот-вот, ага, спасибо, подсказал, а то все вертится, как вож на гребешке, это словечко у меня на языке. Генерала пива, а...» Вот это я сказанул. Степан Солдатевич развеселился, но как-то нервно, неестественно, как будто сам себя подхлёстывал, пришпоривал. И голос его был чужой. Губы как резиновые, плохо двигались. «Ну, проходите, гости дорогие, проходите. И в чем это я провинился, в чем это я отличился, чтоб вспомнили про старика? Ну как же, как же, как же?» Сорокой затрещала восторженная девушка. «Ведь вы же наш герой. Как ваше самочувствие, Степан Солодеевич? Как ваша нога? Готовы плясать от радости?» «Какой там к черту?» – сварливо сказал Стародубцев и отмахнулся. «Герой! Кверху дырой!» «Герой, герой, не скромничайте!» – подтвердил редактор, сияя по-юношески чистыми глазами. «Вот мы и пришли к вам расспросить, как там все это произошло». Они вошли в избу. Украдкой посмотрев на потолок с молниеносным рисунком трещины,